Таня Ельницкая вспоминала, как пришла Марина Ивановна осенью разбирать корзину с книгами, ту, которую Лёва Ельницкий и Тарасенков приволокли с улицы Герцена на Малый Никола Песковский.